Глава 4. Обрыв. Деревянный человек пошатнулся, наступил мне на подол и, не удержавшись, завалился на спину. Я, которая крепко держалась за его руку, упала следом, так что барахтаться в сугробе нам пришлось вдвоем. Тем временем с дерева осторожно слезли два разбойника, оказавшиеся немного ободранными мальчишкой и девчонкой, лет 8-9. Щелкунчик все же выпутался из моих юбок, встал сам, а потом, словно нехотя, подал мне руку и помог тоже подняться на ноги. «Это что такое?» — сурово сдвинув брови, единственную подвижную часть тела на лице, кроме глаз, прорычал он. «Какое право вы имеете нападать на нас?» «Тихо ты!» — попыталась я утихомирить местное высочество, видя, что у ребят, таких же кукол, как я, в уголках деревянных глаз уже начали собираться от страха слезы. Но они все равно стояли, смело запрокинув головы, и смотрели на нас недружелюбно. «Здесь нельзя ездить!» — превозмогая дрожь в голосе, проговорил пацан, закрывая своим тельцем младшую девочку. «Мы охраняем границы!» «Какие еще границы?» — начал закипать щелкунчик, но я, отпихнув его, осторожно подошла к детям. «Вы сами их защищаете?» — спросила я, присаживаясь перед детворой на корточке, чтобы сравняться с уровнем их глаз. «Или вы взрослым помогаете?» Позади недовольно фыркал деревянный солдат, ходя туда-сюда мимо саней. Дети переглянулись. «Мы — часть отряда, который защищает Разибург от мышей», — снова заговорил мальчик, рассматривая меня так, словно сомневался, что я не мышь. «Если мы увидим отряд грызунов, то должны будем бегом побежать к остальным и все рассказать». У меня аж дар речи пропал. «Тут что, выставляют на патруль? На настоящий патруль? Детей? Они что, совсем уже?» Я, конечно, никогда детей особо не любила, да и ни у кого в моем окружении их не было. Но даже так я понимала, что детей нельзя выставлять на передовую, заставляя сражаться наравне со взрослыми. «Но поехали вы», — вставила девочка тонким голосом. «Поэтому мы с Гансом не знали, что делать. Вы же не мыши?» «Надо было нас пропустить», — прорычал мужчина. Но я так на него шикнула, что он даже сначала опешил, а потом немного присмирел. «Так никто не ездит между городами», — осмелился возразить хмурому солдату мальчишка. «С тех пор, как мыши захватили почти все деревни между самыми крупными центрами, города закрылись в осаде, никто не ездит по дорогам». «Кто это захватил все деревни?» Судя по звукам, его королевское высочество сейчас удар хватит. «А что же армия? Маршалы?» На него посмотрели непонимающе, попеременно махая ресницами то на одном, то на другом детском личике. Первым отмер мальчик, зло прищурившись. «Они сбежали за море, следом за этим трусом-принцем!» Щелкунчик позади меня резко подавился и закашлялся, а я ободряюще улыбнулась мальчику, побуждая его говорить дальше. «Никого из начальников не осталось, они бросили нас, забрав все корабли!» «Так они же куклы!» — прохрипел мужчина. «Как они смогли убежать к соседям? Их там приняли?» «С деньгами примут кого угодно!» — явно процитировал кого-то из взрослых мальчишка. — Мы остались одни. — А мыши? — деревянный солдат подошел к нам ближе и тоже присел на корточки перед детьми, довольно быстро растеряв былое бахвальство. — Мыши заняли дворец? — Да, и убили наших родителей. По деревянному лицу девочки скатилась одинокая слеза. — И у меня, и у Ганса. — Где же вы живете? У меня сердце разрывалось смотреть на этих маленьких защитников города. Пусть они выглядели словно хорошенькие куклы, пусть вокруг росли на деревьях леденцы, а в воздухе порхали бабочки, но ситуация здесь была словно в фильме ужасов, где под ярким фантиком пряталась чудовищная начинка. «Нас приняли те, кто защищает город, в обмен на то, что мы будем следить», — приосанился паренек и не упустил случая чуть-чуть прихвастнуть. «Я уже два раза отряд мышей успел заметить, до того, как они вошли в город». Один раз, правда, они Эми чуть не схватили, но я ее отбил снежками. Он прижал к себе девчачью головку, а я с праведным гневом посмотрела на горе принца. Трон он себе хочет вернуть, красоту неземную. А сделать так, чтобы дети не защищали город и не делали мужскую работу, он не хочет? «Только я платье порвала», — покаялась девочка. «Из-за этого меня очень ругали, так как одежды на детей нет в городе. Нам же ее из города пряников возили. Было дико слушать, что ее интересует платье, что так легко маленькие дети говорят о смерти, об опасности. Они просто не до конца все понимали, но люди, взрослые-то где? Стараясь не выдать своего состояния, я улыбнулась. «Ничего страшного», — успокоила девочку, преувеличенно серьезно осматривая изорванный подол. «Обещаю, мы что-нибудь придумаем. Обязательно». А потом воинственно развернулась в сторону принца. Мне даже говорить ничего не нужно было. То, что происходит в этой сладкой стране, ужасно. В ответ на мой пылающий негодованием взгляд, он лишь покачал головой. «Я не знал, что все так плохо, но мы все исправим. Я же уже тут». В этот момент послышались крики и грохот, словно кому-то пришло в голову палить из огромной пушки. «Просмотрели!» — в отчаянии схватился за длинный котелок мальчишка, забираясь вновь на дерево, а потом в панике с него спрыгивая. «Мыши! Они идут!» Я обернулась назад, чтобы посмотреть на дорогу, и обмерла от ужаса. На нас неслась целая толпа мышей в сверкающих доспехах, поднимаясь на холм. Увидев нас, они победно закричали и затрясли самыми настоящими копьями. У меня волосы на голове дыбом встали от страха, так что даже не сообразила, в какой момент за подол дернула маленькая куколка, привлекая внимание. «Быстрей, забирайтесь быстрее!» — подгонял нас щелкунчик, уже вновь сидевший на козлах. Я судорожно подхватила подол платья в одну руку, девочку в другую, и буквально пропихнула нас на пол саней, где уже сидел воинственно нахохленный Ганс. «Держитесь!» — крикнул сверху деревянный человек и, стегнув мою драгоценную лошадь, отправил ее в галоп. У меня голова резко мотнулась в сторону, ударилась виском об лавку, а в челюсть врезалось тело девочки. Чтобы удержаться, пришлось поставить непослушные ноги распоркой между краями саней и зафиксироваться в крайне неприличном, но зато крепком шпагате, благо деревянные ноги выгибались под таким углом. Щелкунчик гнал лошадь во весь опор по дороге, а потом резко свернул в сторону так, что мы запрыгали по сахарным сугробам, словно олимпийские чемпионы-сноубордисты. На меня сверху свалился еще и мальчишка и вцепился двумя руками в волосы, чтобы не упасть. Шляпка потерялась где-то по дороге, и я молилась, чтобы моя голова не отлетела от деревянного туловища до того, как мы сможем уйти от погони. Какое-то время мы просто неслись вперед, но потом щелкунчик обернулся к нам и громко крикнул. «Придется прыгать! Держитесь! Игрушки утонуть не должны!» «Что?» — только я подняла голову, чтобы понять, не послышалось ли мне, как деревянная лошадь с громким ржанием оттолкнулась от земли и взмыла в небо. За ней с грохотом лишились последние опоры сани, а потом в животе испуганно ухнуло, и мы понеслись вниз на огромной скорости. Щелкунчик на половине пути спрыгнул с козел в бок, а я, застрявшая распоркой в санях с двумя детьми, с громким визгом летела прямо в пропасть. Сани резко тряхнуло, меня выбило с места и подбросило в воздух. Краем глаза я успела увидеть горную реку, пики скал и детей, все так же не отпускающих мой подол и шевелюру. А потом мы вместе рухнули в воду, которая сомкнулась над нашими головами и оглушила грохотом и полной дезориентацией в пространстве. Я потеряла понимание, где верх, где низ, и сначала отстраненно наблюдала за тем, как новое тело мотает в быстром потоке, а потом, когда поняла, что потеряла где-то детей, начала изо всех сил барахтаться, силясь выбраться, да хоть куда-нибудь. Когда голова вынырнула на поверхность, то я закрутила ею во все стороны, но сделать ничего не успела, потому что за мой шиворот зацепилась какая-то коряга и силой потащила против водяного потока. Испуганно задергавшись, я уже было попыталась себя отцепить, как услышала недовольный окрик деревянного человека. «Клара! Не двигайся, иначе сорвешься!» Испуганно застыв, я постаралась расслабить тело, хотя мне и было жутко страшно от того, что ноги и руки, словно безвольные тряпки, подпрыгивали на волнах, будто неживые. Перчатки где-то потерялись, как и ботинки, так что я с ужасом молилась о том, чтобы от шарниров не оторвались кисти и ступни. Грубая деревянная ладонь с громким стуком сжала мою шею, а потом с силой выдернула безвольное тело на каменное плато под противный треск ткани платья. «Дети!» — — прохрипела я первое, что пришло в голову, когда в зону видимости попало лицо деревянного мужика. — Они здесь, — проворчал он, удостоверившись, что я не умираю и начисто теряя ко мне интерес. Его лицо пропало с глаз, так что пришлось собирать в кучу дрожащие и расползающиеся части тела и переворачиваться на живот, чтобы лучше видеть окружающее пространство. К счастью, щелкунчик не обманул, потому как сбоку от себя я обнаружила сидящих возле основания скалы куколок в мокрых лохмотьях, крепко прижимающихся друг к другу. Лишь их огромные глаза таращились на меня и время от времени моргали, выдавая таким образом информацию о том, что они все же живые. — Вы как? — прохрипела я, аккуратно, садясь на каменную поверхность и подгибая под себя дрожащие ноги. — Мыши подумали, что мы утонули, — прошептал Ганс, показывая вверх, туда, где над ущельем был виден кусочек неба. Тот, кто назвал себя принцем, сказал, что они увидели разбитые сани на скале и ушли. Я развернулась вокруг себя, пытаясь понять, с какого места мы прыгнули и где в итоге приземлились, но увидела лишь деревянного мужчину, возвращающегося со дна ущелья, где река делала крутой поворот. Он прицеплял к поясу собственную саблю, которую, видимо, только что выловил из реки, так как из ножен нещадно текла вода. — Сани разбиты, — сказал он, садясь рядом со мной и вытягивая ноги. — А лошадь? Мужчина отвел взгляд, и под его характерное молчание я в панике прижала руку ко рту. Потом мельком посмотрела на детей и быстро переспросила. — Она убежала, да? — Убежала. Принц посмотрел на меня, как на ненормальную. — Клара. Но, увидев умоляющий взгляд и кивок в сторону прислушивающихся к нашему разговору малышей, быстро согласился. Да, она убежала. Испугалась громкого шума и воды. Так что нам придется добираться до города самим. Я же правильно понял, что вы, ребята, из Розебурга? Они кивнули, а он с удовлетворением заметил. Хорошо, потому что там у меня когда-то жил старый знакомый. Возможно, он и сейчас где-то там, а нам нужно поторопиться. «Ну, вы готовы идти?» Я посмотрела на него, как на врага народа. «Идти? Сейчас? Да он издевается! Мы же чуть не умерли! Дай нам время прийти в себя!» Голос принца стал максимально серьезным. «Клара, это не прихоть. Я не могу гарантировать, что мыши не вернутся. Лучше быть под защитой города, когда это случится. Так что собирайся и пойдем».